Спустя 3 дня после этого случая Китти вернулась вечером в свой коттедж. Карен она велела пойти к Дову, Иордана сидела над какими-то донесениями, Китти села напротив. Иордана посмотрела ей в лицо, улыбнулась, затем, заметив выражение лица Китти, мгновенно посерьезнела. Китти мягко взяла ручку из ее рук. Прошла минута, никто не сказал ни слова. «Давида не стало», — сказала Иордана. «Да? А как это случилось?» — спросила Иордана ровным голосом. «Ари только что позвонил мне. Подробности еще не все известны. Кажется, несколько пальмахников сколотили там отряд. Присоединились и Маковеи, и ребята из Хаганы. Никто никакого разрешения не давал. Похоже, что Давид не выдержал вида стен старого города. Они бросились в атаку, пытаясь захватить старый город. Они действительно взяли Сионскую гору. Я слушаю», — сказала Иордана. «Это была, конечно, безумная затея, чистейшее самоубийство». Иордана сидела неподвижно, она даже не повела бровью. «Вот и все, что тут можно добавить», — закончила Китти. Девушка поднялась, высоко держа голову. «Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь». Если Иордана и оплакивала Давида, никто никогда ее слез не видел. Она унесла свое горе в развалины Абу-Еши. Там она просидела без пищи и воды 4 суток. Затем она вернулась в Гандафну. Подобно тому, как Ари никогда не произносила имени Дафны, Иордана ни разу больше не произнесла имени Давида. Прошел месяц с того дня, когда Давид Банами нашел кружную дорогу в Иерусалим, так называемую Бирманскую дорогу, и однажды ночью обход Латруна был завершен. Автоколонна промчалась по новой дороге и благополучно добралась до Иерусалима. Осада Иерусалима кончилась на вечные времена. До сих пор ни у кого не было полной уверенности, что Израиль выстоит. В ту минуту, когда ребята из Иерусалимского отряда пожали руки ребят из Тель-Авивского отряда, евреи выиграли войну за независимость. Глава 13. Предстояли долгие месяцы упорных и кровавых боев, но открытие Бирманской дороги сильно подняло дух евреев, а в этом они нуждались сейчас больше всего. Когда евреи остановили первое наступление арабских армий, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций сумел добиться временного прекращения огня. Обе стороны приветствовали его. Арабам срочно нужна была передышка, чтобы подтянуться и перестроиться. Они пали в глазах мирового общественного мнения, не сумев сломить сопротивление евреев и захватить страну. Израильтянам тоже нужна была передышка, чтобы достать еще оружие и укрепить свои вооруженные силы. Временное правительство контролировало положение далеко не полностью, так как Пальмах, крайние религиозные круги и Маковеи соглашались сотрудничать только условно. К чести Пальмаха нужно сказать, что он отказался от своего привилегированного положения и полностью влился в ряды армии обороны Израиля, когда ему пригрозили, что его части снимут с передовой, если он откажется выполнять приказы командования. Маковеи тоже влились частично в израильскую армию, но создали свои особые батальоны и потребовали, чтобы этими батальонами командовали их офицеры. Зато ничто не могло сломить упрямство верующих фанатиков, которые продолжали возлагать все надежды на Мессию и толковать Библию дословно. Когда казалось, вот-вот будет достигнуто единство всех этих разнородных элементов, произошло трагическое событие, которое окончательно отдалило Маковеев. Сторонники Маковеев в Америке закупили большое количество дефицитного оружия, а также транспортный самолет, который назвали «Акивой». Они собрали не только оружие, но также сотню молодых добровольцев для пополнения особых батальонов Маковеев. По условиям соглашения о прекращении огня, ни одна из сторон не должна была ни вооружаться, ни укреплять свои позиции. Однако ни одна сторона и не обращала внимания на это распоряжение ООН. Как арабы, так и евреи тайком завозили оружие и людей, стараясь всячески укрепить свои позиции.